Глава 24. Тар. Я просыпаюсь на рассвете. Не могу сомкнуть глаз и тихо встаю с кровати, чтобы не разбудить Лизу. Натягиваю боксеры и кофту и выхожу на балкон через кухню. Прохладный воздух тут же обжигает легкие, что мне сейчас и нужно. Я хочу отвлечься от мыслей о том, кто она такая. Не любовница, уже понятно. Была, конечно, мысль, что она ублажала Тагаева другим способом, но она отпала, стоило посмотреть в залитые ярким румянцем щеки Лизы. Чтобы отвлечься, нащупываю пачку сигарет на небольшом выступе над дверью. Ухмыляюсь, когда обнаруживаю пачку на своем месте. Лена думала, что я не в курсе ее заначки и не знаю, что тайком от меня она покуривает. Конечно, я знал. Въедливый запах табака невозможно вытравить ни жвачками, ни духами. Лена курила ночью. Набрасывала на плечи халат, надевала тапочки и выходила сюда, чтобы покурить. Ее не было минут 10, но по возвращении я все равно улавливал запах табака. Сейчас эта пачка сигарет спасает. Я подкуриваю и втягиваю дым в легкие. Несмотря на то, что я довольно давно бросил, тело словно все прекрасно помнит и реагирует соответственно. Через пару затяжек в голове слегка туманится, но не проясняется. Единственное, я успокаиваюсь. Напряжение отпускает, и я медленно, затяжка за затяжкой, докуриваю сигарету и смотрю на то, как медленно на улице становится светло. По-хорошему, стоило узнать о Лизе раньше, попросить у Кирилла всю информацию на Тагаева. Уверен, он уже все по крупицам узнал. У них там свои проблемы. Тагаев вставляет ему палки в колеса и тормозит всю работу, но я почему-то не стал этого делать. Поверил. Решил помочь девчонке, чтобы не потеряла себя. Помог, блять. Кто же она такая? Кто же она? Кто? Помощница отметается сразу, слишком молода и неопытна. Не думаю, что Тагаев держит таких сотрудников рядом с собой. Разве что если в перерывах их потрахивает, но Лиза девственница. Была. До вчерашнего вечера. Я закуриваю вторую сигарету. Стоило закончить после первой, но от мыслей снова заряжаюсь не самыми позитивными эмоциями. Я переспал с кем? Вопрос мучает меня, но вчера не хотелось портить момент, не хотелось ни о чем знать и ничего спрашивать. Хотелось дать ей время, хотя сомневаюсь, что это что-то изменит. У Лизы было достаточно времени, чтобы все мне рассказать. Она могла признаться, кем является Тагаев на самом деле, но молчала. Зачем-то скрывала правду, и мне сомнительно, что сейчас вдруг она решит быть откровенной. Докурив вторую сигарету, тушу окурок и стою еще несколько минут. Выветриваю запах, хотя прекрасно знаю, что он останется, и Лиза наверняка его почувствует. Возвращаюсь на кухню, делаю себе кофе. Насколько я знаю, Лиза – любительница поспать подольше. Каждое предыдущее утро я просыпался, принимал душ, завтракал и уходил. А Лиза даже не выходила из своей комнаты. Возможно, она не спит, а просто валяется в кровати. Возможности проверить у меня не было. Она есть сейчас, но я упрямо остаюсь на кухне. Если вернусь к ней, могу не сдержаться и во второй раз. Тем более все уже произошло. Отбрасываю эту мысль и выдыхаю с облегчением, когда слышу шорох. Лиза заходит на кухню. Одетая, но волосы торчат в разные стороны, хотя она совершенно точно пыталась их пригладить. «Доброе утро», — говорит шепотом. «Доброе. Кофе?» «Можно?» Лиза забирается на диван, подтягивает колени к груди и утыкается в них подбородком. Я делаю ей капучино и ставлю чашку на стол. «Я хочу, чтобы ты сказала правду», — начинаю нелегкий разговор первым. «Что бы ты ни сказала, ничего уже не изменится. Я не передумаю тебе помогать». Считаю нужным сказать ей об этом, ведь вполне возможно, что ее нежелание делиться со мной кроется в вероятности отказа ей в помощи. Я думал об этом, пока курил на балконе. По сути, не имеет значения, что она скажет. Я должен ей помочь. После того, как без зазрения совести воспользовался ее щедрым предложением, тем более. «Я не собиралась врать», — говорит Лиза и берет со стола чашку. Обнимает ее руками и прикладывает к губам. Бежевая пена покрывает ее губы. Она слизывает ее языком, а затем ловит мой замерший на этой ноте взгляд. «Без тебя было холодно», — зачем-то говорит она. «Нет, нет и еще раз нет. Вот об этом я должен был подумать, когда вчера лез ей в трусы. Это для меня наш секс просто секс, а для нее все может быть иначе. Тем более, что это был ее первый раз. Об этом я должен был подумать в первую очередь. После утомительного и тяжелого развода последнее, что мне сейчас нужно, девушка на 10 лет младше. А если с Тагаевым этот вопрос решаем, то как быть с тем, что мы совершенно разные? Я был женат, а у нее до вчерашнего дня никого не было. «Сколько тебе лет?» Она мнется, не отвечает так же быстро и уверенно, как в прошлый раз. Значит, соврала. Я обещала не врать. Мне 19. Твою мать! Хуже того, что я переспал с девушкой на 10 лет младше, может быть только секс с 19-летней. Прямо сейчас я понимаю Кирилла Багрова, но даже у них с женой разница меньше. Я не хотела, чтобы так вышло. В смысле, не хотела, чтобы ты как-то во всем участвовал. Я должна была сбежать в самый первый день и дальше выпутываться сама. Тебя бы нашли. Лиза молчит, затем отставляет чашку, поворачивается ко мне и, глядя мне в глаза, говорит. Я его дочь. Тимур Тагаев — мой отец.